15. Наконец-то. Лена позвонила в 7. Все случилось. День полежит, и все. Решил заскочить в бар. Две водки и вперед. Не тут-то было. Там Дегтярев, Перепелкин с каким-то третьим в кожаном пальто, собравшим в ноздрях все презрение к миру. Увидели меня, подтянули к столу. Трехглавый дракон. Руки мои тремя руками пожимает, со всех сторон осматривает. Две головы в дым пьяные, один Перепелкин трезв, трезвее некуда. Сидит, на всех поглядывает с видом превосходства. Мол, а что я вам говорил? Говорил же, говорил я вам. Ехидно ухмыляется, кивает так. Вот говорил же, вот оно и разверзлось. Я сказал, что зашел на минутку. Они тут же со мной согласились. Они тоже на минутку. Просто деваться некуда. Обстоятельства сильнее нас. Кислые мины, кетчуп на губах, перегар, газеты. Надо было куда-то себя деть. В такие трудные для отчизны дни. Глупо напиваться. Выпить, да, но напиваться глупо. Дома сидеть стыдно. Да и невозможно. Да, согласились, сами с собою невозможно. Дегтярев гладил череп, теребил себя за бороду. Мы не пить пришли, а посидеть, обсудить. «Сейчас обо всем надо судить трезво», — сказал его приятель. Перепелкин добавил, «в такие дни лучше быть трезвым, даже сидя дома». Дегтярев, «но сидеть дома и смотреть тупо телевизор должно быть стыдно». И все они закивали, как болванчики, и давай-давай опять по кругу. Я потянулся было к выходу. Дегтярев поморщился, кожаное пальто скрипнуло, мол, какая фигня, садись, сейчас нальем, выпьем, разберем все по косточкам. Такие, брат, дела. Им нужен был кто-то еще, со стороны, посторонний. Зачем? Что-то там для себя решить, выяснить что-то. Перепелкин пискляво сказал, что я подходил, как никто другой. Я сказал, что мне в больницу. Они тут же вошли в положение, затащили в машину и повезли в больницу. Оба пьяных сели впереди. Перепелкин сел позади, рядом со мной. Все они очень бурно реагировали на каждое мое слово. Перепелкин даже пытался сжимать своей рукой мои пальцы, выражая тем самым свою поддержку, и как-то по-собачьи косил в моем направлении, словно бы изливая на меня жалость. Два друга его почему-то мгновенно прониклись тем, что в такие дни я тороплюсь посетить свою жену в больнице. Они наперебой говорили, что посетить жену в больнице — это намного важнее, а поспособствовать в этом вообще дело святое. Но звучало это так, словно посетить свою жену в больнице в такой день — это намного важнее, чем в любой другой. Еле тащились, за рулем пьяный, рядом с ним тоже пьяный, который дает рулевому идиотские советы. В объезд, пробка. Машины гудят, еле ползут, опять протестуют. Я бы пешком быстрее, но меня не выпускали из машины, меня убеждали, что в машине безопасней. Безопасней, да-да. «Сейчас протиснемся», — говорил кожаное пальто, — «а дальше уже полетим». Но мы продолжали ползти. Они между собой обсуждали все, что происходило. Они смотрели на это как на тактический политический ход, который многое изменит в нашей стране ввиду изменения отношения к нашей стране. «Внешняя политика», — повторял друг Дегтярева, стучал по рулю и тряс головой, рычал и повторял «внешняя политика». «Не так важно, как на это посмотрит Россия», — говорил он. «Мы прекрасно знаем, как на это посмотрит Россия. Не сегодня-завтра можно ожидать санкций. Но не это так важно. Важно то, как Европа на это отреагирует. Вот что важно. Государство изымает из могил тела. Такое не каждый день услышишь, а?» Дегтярев вздыхал, изрыгал угар и говорил о том, что ему очень сложно все это переварить. Не один год уйдет, чтобы все разложить по полочкам. Видимо, это был сильный удар по его представлениям о настоящем обществе и самой его системе. «Мы живем и должны жить в государстве, которое... с действиями которого мы не согласны», — говорил он. «Где-то я понимаю, что мы должны почитать героев в наших сердцах скорее, чем подносить цветы к памятникам. Где-то я понимаю, что вандализм, а битье витрин и разграбление магазинов — это не что иное, как вандализм. Вандализм не является решением проблемы и саму идею дискредитирует, нежели наоборот. Но ведь для очень многих важно именно вот это». Перепелкин тоже вздыхал и приговаривал. «Эксгумация — дело серьезное, со всех сторон, как ни крути. Тем более, что касается героев войны, братских могил, тут дело политическое. «Да все дело политическое!» — кричал дурак в кожаном пальто. «Сейчас как ни крути, просто вот выйти на улицу — дело политическое. Мы вот тоже в процессе политической забастовки. Мы вот в колонии сейчас тащимся. Почему? Протест! Что тут у нас творится? Прямо еврейские погромы! Черная сотня по городу прошлась!» «Это ответ! Да, это ответ именно их действия!» Отношение эстонцев к захоронениям нам известно с тех времен, когда хоронили наших солдат северо-западной армии Юденича. Помнишь? Убивали, припахивали как рабов, морили голодом и болезнями, хоронили и равняли с землей их могилки. Эстония такая маленькая страна, а так нагадила России и себе в первую очередь, что теперь просто смешно говорить. Сейчас это так. А вот когда Юденич мог взять Питер... «Да, да, да», — только и вставлял Дегтярев. «Ага, уже с Пулковских высот, значит, золотые купола Исаакия солдаты в бинокль разглядывали. Помните Куприна, а? Вот так вот рукой подать. И тут эстонцы выходят из состава армии. Два полка эстонцев выходят. Обнажается фланг, и вместо наступления на Питер армия должна отступать. И на 75 лет и Эстония, и вся Россия... и пол Европы в дерьме, в красном дерьме. Нет, знаешь, мне теперь даже смешно смотреть на этих людей. Герои северо-западной армии, вот кому надо памятник ставить и цветы подносить. Вот где свечи должны гореть, каждый день. Вот кто настоящие были мученики. Им не то, что памятник, мемориал, храм строить надо, храм. А это... Дегтярев кивал, Перепелкин кивал. Что касается домов, которые под бомбежку попали во время битвы с фашистами за Таллин, продолжал их друг, тут они 15 лет держали горку за колючкой с выставленными руинами домов. Выставили доски, написали «Жертвы советской армии». Из нас фашистов делали. Понимаешь, нам это выставили, нам этот укор, русскоговорящие части населения предъявляют это свое так называемое «обвинение». Мол, это все мы бомбили, в эшелоны грузили, гнали в Сибирь и так далее. Не спрашивая о том, сами мы кем себя считаем. Я себя считаю потомком русской интеллигенции. Мои предки сюда не оккупантами пришли, а торговцами. Потомственные, видишь. У нас все в роду оттуда. Не из коммуняк, а из аристократов. Мы тут еще до революции жили. У меня все на Александра Невского похоронены. И я сам там буду. Не где-нибудь в Рахумя или Пернамя, а на Невского. Уже давно все готово, что ты. Я к советской власти не имею никакого отношения, но их узко спроецированная демагогия выставила все таким образом, что вот эти вот памятники, руины, годы тоталитарного режима и эшелоны в Сибирь за это все и я, как русский, в ответе. Вот где неграмотность политическая. Почему я-то в ответе за все это? Почему я этот стыд должен носить в себе? Что, мало русских, которых подвергли пыткам чекисты? Мало, что ли, русских, кто тоже в Сибирь ушел другим эшелоном? Зачем же коммунистическую систему русифицировать? Что, ежели русский, так большевик? Мне противно, что у эстонцев не только к живым такое неряшливое отношение, но теперь и к покойникам. Ладно, нас в одно стадо записали, но мертвых-то. Не так надо к покойникам относиться. С другой стороны, меня тоже отвращает отношение к покойникам при советской власти. Ленин в мавзолее, но даже теперь его не тревожит, лежит себе, потому что все-таки тело, труп. А вот эти тут, нет, надо же было. И потом как-то трусовато они себя повели, как истинные хуторяне. Но это, повторяю, внутренняя политика. С этим маразмом уж мы как-нибудь. Меня больше внешняя политика беспокоит. Вот что Европа скажет. Вот как они отреагируют. «Ну как, найдут объяснение? Птенчика из гнезда не выкинут, не дадут заклевать, что ты думаешь», — промямлил Перепелкин. Его разморило в машине, укачало, еле ползли. Он был в какой-то задумчивости. Он, конечно, целиком соглашался со своим другом, но по нему было видно, что что-то другое его беспокоит гораздо больше. Видимо, он пытался утрясти в своей душе и слить воедино эксгумацию, святотатство, государство и службу и прочее-прочее. Он мне казался той подопытной собакой, которая, увидев впервые ромб, не может для себя решить, какой перед ней значок, квадрат или треугольник, лаять ей или бить лапой. Дурак за рулем повторял и повторял слово «эксгумация». Я почему-то думал о парке Вольта, возле которого долго жил. Там было когда-то немецкое кладбище. Я даже помню остатки ограждений. Могилки, кресты, кое-где находили битые надгробные плиты или камни с выбитыми на них немецкими именами и датами. Говорили, что там были похоронены немцы, еще довоенные, те немцы, которые давно проживали в Эстонии, те немцы, которые к войне отношения не имели, они просто жили в тех же домах, что и мы, такие же люди, как эстонцы, русские или евреи. Наши дома были старые, построенные в период буржуазной Эстонии. У нас в подъезде была кнопка с надписью «Лихт». В соседнем доме жила девочка, у которой на двери была старая металлическая табличка с именем Винтхер. Когда делали ремонт, сдирали старые обои, нашли там старые газеты на немецком, которые клеили старые немцы. Наверное, те же, что были затем похоронены в парке Вольта. В советское время их могилы разграбили и сравняли с землей. Кладбище превратили в парк. Всем плевать. То же сделали с другим парком. Возле кинотеатра «Раху» есть парк живых и мертвых. Там тоже было кладбище до того, как пришли советские солдаты. Кладбище превратили в парк. Как насчет этого? Вандализм. Чем не эксгумация? Подкинуть им тему, что ли? Нет, лучше не надо. Пусть скрипят зубами, пусть цедят свою эксгумацию. Пусть вспоминают Юденича, да хоть царя Гороха, мне бы побыстрее добраться. А им нет, надо крутить радио. Ловит волну. «Стоп!» — взмахнул ручкой Перепелкин. «Не крути дальше. Открути обратно. Вот, оставь на этой. Это Пашка!» — скосил Перепелкин на меня свой вспыхнувший глаз и покачал головой, как бы давая другим понять, что у нас есть какая-то общая с ним тайна или приобщенность к чему-то, на что те могут разве что только облизываться. Все затихли. Было даже слышно, как напряглись их уши. Они пульсировали, ловя излучениями голос. Позеры. Даже тишина их была животная. По-детски затихли, как девицы во время гадания пиковой даме. Им бы в солдатики играть, ловят они тут радиостанцию. Подпульщики. Пашка всегдашним ледяным голосом хирурга зачитывал. «Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип заявил сегодня на пресс-конференции правительства о том, что кабинет министров Эстонии еще не принял решение, как реагировать и реагировать ли вообще на ноту Российской Федерации по поводу бронзового солдата, поскольку, по мнению Ансипа, вопрос монумента на холме Тынисмяги является внутренним делом Эстонии». Ансип сказал, что власти Эстонии не собираются вступать в глубокие дискуссии по внутренним делам Эстонии с иностранными государствами. Как неоднократно сообщалось, в понедельник Министерство иностранных дел России вручило послу Эстонской Республики в России Марине Кальюрант ноту, в которой российская сторона выразила свое несогласие в связи с планами проведения на холме Тынисмяги раскопок и смещения монумента. МИД России предупредил, что последствия подобного шага могут очень серьезно сказаться на российско-эстонских отношениях. По информации же Министерства иностранных дел Эстонии, нота содержит заведомо ложные утверждения и клевету. Ансип отметил сегодня на пресс-конференции, что политические отношения между двумя странами и сейчас неважные. На вопрос о том, что может ухудшиться в эстонско-российских отношениях, Ансип ответил, что по закону Мерфи всегда может быть хуже. Ансип добавил, что отношения между жителями Эстонии и России хорошие, что число российских туристов в Эстонии растет, а культурные связи между двумя странами тоже хорошие. Ансип добавил, что не стоит политизировать ситуацию вокруг бронзового солдата, заметив, что перезахоронение останков проводилось во многих странах Восточной Европы, а также и в самой России. Ансип напомнил о том, что в начале 90-х годов в Венгрии были перезахоронены останки около 100 тысяч солдат, павших во Второй мировой войне. А в России, в Волгограде, на Мамаевом кургане были перезахоронены останки примерно 8 тысяч погибших на войне солдат. Как сказал Ансип, власти Эстонии не могут смириться с тем, что в центре Таллина есть место, где останкам не гарантирован покой. из-за собравшихся у бронзового солдата, сегодня во второй половине дня людей троллейбусы на Тынисмяге не останавливаются. По сообщению пресс-секретаря Пыхьевской префектуры полиции, во второй половине дня троллейбусы, двигающиеся в сторону центра, следуют мимо Тынисмяги без остановки, и у пассажиров есть возможность выйти на площади Вабадузи. По словам пресс-секретаря, троллейбусы временно на Тынисмяге не останавливаются, поскольку в противном случае возникла бы опасная для организации движения ситуация. Полиция задержала сегодня в районе Тынисмяги в Таллине в общей сложности 9 человек, о чем сообщил сегодня на пресс-конференции префект Пыхьевской префектуры Райво Кюйт. По его словам, в основном задержанные нарушали общественный порядок, и в их отношении возбуждено дело о проступке. Как сказал префект, если исключить единичные случаи, то можно констатировать, что люди в районе бронзового солдата ведут себя спокойно. Как сообщают эстонские средства массовой информации, реакция оппозиционных партий на работы на Тынисмяге неоднозначна. Заместитель председателя центристской фракции в Риге Коку Айн Сеппик считает, что тайное начало подготовительных к раскопкам работ – шаг к полицейскому государству. Сепик сказал журналистам, что центристская партия по-прежнему не видит необходимости как в эксгумации останков, так и в переносе монумента. Депутат назвал постыдной ту завесу секретности, которой было окутано начало работ. По мнению руководителя фракции Народного союза Карела Рюйтли, происходящее на Тынисмяге не может не вызвать бурю эмоций, поэтому нужно было до начала работ провести в обществе более обстоятельную дискуссию и разъяснительную работу. По оценке председателя фракции партии «Зеленых» Вальдура Лахтвея, раскопки у памятника накалят ситуацию в обществе. В отличие от ситуации в обществе, нити накаливания лампочки надлежит накаливаться. Власти Канады приняли решение ввести с 2012 года запрет на использование ламп накаливания. Как считают специалисты, эта мера позволит значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Страна полностью перейдет на лампы дневного света, которые расходуют в 5 раз меньше электроэнергии. Канада стала второй страной, запретившей лампы накаливания. Первыми такое решение приняли власти Австралии. В феврале Канберра заявила о том, что откажется от ламп накаливания к 2009 году. «Как-то он не в тему перескочил», — забубнил дурак в кожаном пальто, сворачивая. Он был явно недоволен тем, что тема памятника была просто задвинута. «Наоборот, все четко», — воскликнул Перепелкин. «Теперь мы услышали его собственную позицию. А? Каков поэт? Ай да сукин сын! Это же великолепная метафора! А сколько иронии! Он хотел нам всем дать понять, что ему все это до лампочки, понимаешь? До лампочки!» Так взял и свел нас всех к нити накаливания. «Молодец! Сразу чувствуется образование. Уметь надо!» Мне хотелось заорать на него. Но его было невозможно остановить. Он уже вспоминал студенческие годы. И Пашка носил длинные волосы, и пел под гитару, и Егор Летов был такой молодой, и «Бронзовая ночь» была впереди. Но, кажется, все. Вот. Мы уже быстро пролетели мимо Кристиини, мимо Молдавии. Долетели. Выпрыгиваю, бегу, влетаю, натягиваю хрустящие синие тапочки. Лифт, как всегда, еле тянет. Всегда с кем-то, в этот раз с цветами и перегаром. По коридору, направо. У Лены были какие-то странные глаза. Она сказала, что ее мать приходила, притащила цветы и конфеты, сказала, чтобы она отдала цветы и конфеты врачам. Лена ей сказала: «За что?» «За то, что моего ребенка убили». Мать ей сказала: «Ну так надо». Лена отказалась, та сама пошла и все равно отдала не то медсестрам, не то врачам дежурным. Кому-то какая разница кому. У нее был такой вид, словно ее предали. Она лежала так неподвижно, как будто у нее парализована нижняя часть тела. Я почему-то подумал, как будто ей что-то ампутировали. Но это было еще хуже. Большие собачьи глаза, на редкость тусклые, с пеленой. Она смотрела на меня, как будто издалека, ждала, чтобы я подошел, поцеловал. Я присел на край, на самый край обрыва. Она отвернулась, потекла слеза. От нее пахло, пахло как-то странно. Она сказала, что ей бы сейчас хотелось оказаться, Нет, я ослышался. Оказаться далеко-далеко отсюда, от этого места, от самой себя в этом месте, от всего. Неожиданно ощутимо образовалась плотная дистанция. Такой жгут, растянувшийся в бесконечность. Поделать с этим ничего нельзя, ни сократить, ни вырезать. Она бесконечно удалена от меня, и нет такой машины, которая бы заполнила пустоту песком или песком. Все усилия. Это как та птичка, которая раз в 1000 лет будет носить по песчинке, чтобы насобирать гору, как в кошмарном сне. Ее потряхивало. Эта дрожь передалась и мне. Она была так пронзительно одинока, что мне захотелось взвыть от бессилия. Даже больше. Она была изолирована, заперта, замурована намертво какими-то сдавившими ее изнутри засовами, кандалами, стенами. Я почувствовал, что, приблизившись и поцеловав ее, тем самым отдалился от нее еще больше. Это было жутко, потому что она дала мне почувствовать, что я тоже заперт и тоже одинок, нисколько не меньше. Меня рядом с ней будто и не было. Я точно для нее не существовал. И вот так она себя чувствовала все это время. Вот поэтому она отвернулась. Потому что вынести сознание этого одиночества было невыносимо. То, что всему пришел конец, потому что такое, понимаешь, только в конце, нельзя было стерпеть. Это просачивалось сквозь губы, сквозь кожу. Материя не выдерживала. Ладно, когда сам по себе, когда это носишь только в себе, тогда это как-то так, почти что игра. Мол, я против всего мира, поза, образ, лирика, фигня всякая. А когда находишь, что другой тоже подавлен тем же, то вся эта игра становится жуткой действительностью, и сил, оказывается, нет. Вдруг раз и нет. С нас слезла вся эта притворная кожура. Мы остались наги друг перед другом. Мы заглянули друг другу в глаза и увидели там одну и ту же бездонную яму одиночества. Все поглотил мрак. Мы умерли там, в палате, не только друг для друга, а для всего мира. Мы умерли, и все. Переселились душой в мир мертвых, оставшись зримо, в силу плотской инерции, в мире живых для совершения формальностей. Надо прожить столько-то и столько-то, состариться или заболеть, чтобы сдохнуть, как полагается. У смерти тоже есть логика. Умирание, как и развитие, имеет свои этапы. Оно тоже должно быть объяснено. Нельзя взять и умереть просто так. Даже в природе есть бюрократические процедуры, требования там всякие. Все должно быть обосновано. Но мы умерли, несмотря ни на что. Я сказал себе, все кончено. Но я ошибался. Это был еще не конец. Лена сказала, что все сделает сама. Я не сразу ее понял. Это касалось ребенка. У ребенка будет имя и могилка. Все будет официально, по закону, документально. Меня передернуло. Вот как. Документы, церемония. Сперва будет кремация, а потом погребение. Ей так надо, это нужно ей. Вот так, значит. Сперва они решили, что будут крестить ребенка, еще до того, как все это случилось. А теперь решили по-христиански похоронить. Сказала, что так ей будет спокойней, проститься, так ей будет легче. Слышал ее, как сквозь толщи водяных потоков. Почему-то вспоминалась электростанция в Консберге. Мост над рекой и поток воды. Тонны воды, толстенная стена воды. Оказывается, уже связались с моей матерью. Та решила, что надо хоронить там, где похоронены бабушка и дедушка. Все вместе будут лежать. Одна семья. От этих слов меня затрясло. Она дала свое согласие. Сказала, что всю официальную часть возьмет на себя. Моя мать. Вот так. Возьмет на себя. Какая молодец. Она съездила куда-то и забрала прах. В урне. Она все это сделала. Она там составила какие-то документы. Подумать только. Потом все это вдруг как-то затянулось. Леночка жутко болела. Она даже ходить не могла. Не потому что, а потому что была психически истощена. Наконец она решила, что готова совершить эту официальную церемонию. Я позвонил матери спросить, как сделать так, чтобы все это можно было поскорее устроить. Меня задолбало ждать. Все это сильно затянулось, вся эта траурная атмосфера, в которой вдруг каждый замуровался, справляя поминки по своему неродившемуся ребенку. Как будто каждый был беременным и потом умер не один, а сразу несколько детей. Не весь что. Позвонил матери поторопить ее, чтобы узнала, как и что, чтобы нашли человека, который официально зафиксирует погребение. Мать сказала, что можно в любой день приехать и закопать. Ничего такого не надо, никакого свидетеля. Просто приехал и закопал. И вообще не понимаю, зачем ей захотелось именно там, сказала мать каким-то небрежным и даже ядовитым тоном. Совсем не обязательно на кладбище. Там так противно на этом кладбище. Можно у нас тут в садике, под кустом жасмина и груши, которую дед посадил. Приходили бы потом сюда ко мне, сидели бы на скамеечке, вспоминали. «Что вспоминали?» — спросил я. А потом, когда вдруг понял, что она плетет, заорал в трубку ненормальным голосом. «Ты выжила из ума! Выжила из ума! Это тебе что, котенок, что ли? Это не хомячок, не попугайчик, не рыбка, чтобы в садике в твоем хранить. Очнись, подумай, речь идет о ребенке!» Лена все это слышала. Она сразу все поняла. Просто поняла. Когда я вошел к ней, она тряслась и плакала. Сказала, что никогда не была так унижена. Слова ее тянулись и обрывались. Они вваливались в меня, как куски раскаленного металла. Она говорила этими калеками словами, а мое сердце глотало их, глотало и обжигалось. Она говорила о том, как медсестры и врачи обращались с ней, как с крольчихой, как со свиноматкой, как родители с ней обращались, какие дураки друзья... Какой я беспомощный, ничего не способный сделать. Она себя ощутила такой одинокой, как никогда. Она сказала, что ей все казалось фарсом, особенно когда психолог пришла и сказала, что лучше было бы потом, когда плод выйдет, взять и некоторое время подержать ребеночка на руках, попрощаться. Так было бы легче, сказала психолог. Лена плакала и взахлеб говорила, что ей казалось, что она просто сходит с ума, потому что все утратило смысл. Даже дыхание. Никогда в жизни она не была так далеко от всего мира, от всех, и теперь ничто не сможет сократить это расстояние. «Я просто животное, на которое всем наплевать», — ревела она. «Если я сдохну, всем будет наплевать, скрючатся все от горя, но это будет не горе, а просто досада, что нет вот меня, животинки такой доступной, которой можно было легко терзать и тиранить». Я просто скотинка, которую мучают, и ничего больше. Никакого ко мне уважения нет ни у кого. Ни у кого никакого уважения ни к одной клеточке моей личности. Никто меня ни за что не ценит. Никто и личности во мне не видит. Для родителей я просто дочь, их собственность. С двумя дипломами высшего образования, который умеет и по-английски, и по-эстонски. Молодец, отличница». Выдали замуж, как сдали в аренду, как отец свой гараж. И хотят еще что-то с этого получать. Я просто животное, корова, лошадь, свинья. Тупое животное, которое, как все вы считаете, и чувствовать-то не может. Животное, которое должно родить, которое можно и нужно доить. Самое главное, это животное должно непременно родить. Все только ходят и спрашивают, ну как, родила? Нет, не родила, не родила, не родила. Я никак не мог ее успокоить. Хватал губами ее ресницы, волосы, уши, пытался унять, как сумасшедший кран, который прорвало, и вода всюду, вода, вода, вода, прижимал, обхватывал. Она билась в объятиях, как птичка в руках. Бесполезные руки, бестолковые руки, пальцы только мешаются, волосы, волосы. Надо было сказать, что... Что-нибудь. Она кричала так сильно, что я был оглушен. Она даже кричала матом, но как-то неестественно. Не умеет она, не умеет матом. А жаль, может, если бы умела, так и легче бы все это далось. Вообще все. Ее рвало словами, она рыдала, из глаз ее лились слезы, как ручейки воды. Большие белые прозрачные капли скатывались, наливаясь вновь и вновь. Она сотрясалась всем телом, словно ее било током. Она захлебывалась. Мне казалось, что внутри у нее что-то лопается. Лопаются какие-то мембраны. Я это почувствовал, и мне стало страшно. Эта истерика убивала ее. Еще немного, и она умрет. Ее сердце не выдержит, и она умрет. Мне стало страшно за нее. Я изо всех сил прижал ее к себе, и внутри меня что-то вздрогнуло, и потекли слезы. Я не хотел ее отпускать. В этот момент я ни о чем не думал. Я просто хотел ее удержать в руках. Мои глаза кровоточили солью. Я шипел, из меня выпадали полуслова, полустоны, меня тоже трясло. И вдруг она затихла. Словно судороги, которые сотрясали нас одновременно, укачали ее, уняли боль. Не знаю. Боль трепыхалась внутри меня еще долго, я вздрагивал, как волосок. Боль блуждала во мне, уходя витками вглубь, в корни моего существа, как будто был я раковиной, а боль — звуком, которым эта раковина чуть не захлебнулась. Тихое утро. Туман. Слегка кружится голова, сосны покачиваются. Мать прискакала на костылях. Ну вот и собрались. Я не сразу понял, что металлическая банка, которая стояла на цементном бортике возле могилки деда, и была урна с прахом. Официальный представитель прикатил на велосипеде. Молодой парень, эстонец, с большой серебряной серьгой в ухе. С крупной бляхой, украшенной каким-то пламенем, с большим перстнем и прочей хэви-метал атрибутикой. Разве что комбинезон рабочий, черный, с эмблемой кладбища. Работа его и имидж очень сходились. Блеснула легкая начищенная лопата. Красивая, свежая, свежестью своей оттеняющая мрачность самой процедуры. Новенькая, беленькая, даже и мысли тяжелой не навевала. Если теперь такие мальчики хоронят, так и умирать должно быть веселей. Тесть насупился. Я приободрился. Заговорил с парнем по-эстонски, назло тестю. Чтоб терпел, чтоб скрипел, чтоб серел. Парень был хорош, в нем был какой-то задор и деловитость, был он в высоких на шнуровке военных ботинках, на запястье блестел браслет. Все сделал быстро, ловко, с деловитостью садовника. Посадил дерево, которое никогда не прорастет, и пошел. Мать сразу же ринулась к свежей ране на земле. У нее все было с собой. Свечи, цветочки, фонарики, игрушки. Как ребенок в песочнице. С кукольной улыбкой на резиновом лице. Лену теща держала под руку. Тесть качал воду в стороне. Скрипел, сопел. Я отошел с парнем к велосипеду, пожал его крепкую, тощую руку, унес с его ладони несколько песчинок в свой карман, где нащупал купюру, поблагодарил, еще раз пожал, уже глядя в глаза, голубые, ясные, немного грустные, и отвернулся к соснам. Звякнул его велосипед, мягко зашипели шины. Я снова повернулся, посмотрел ему вслед, прямо прилип к его спине глазами. Он мелькал между стволами сосен. У меня рябило в глазах. Чем скорее он летел, тем легче мне становилось. Будто моя печаль была клубком, нить, от которого я привязал к его велосипеду, и вот теперь клубок боли разматывался, разматывался, уменьшаясь. Исчез. Повернулся к ним, и вдруг то ли я не спал достаточно, то ли меня все это как-то взвинтило, но несколько мгновений я никого не узнавал. Я видел всех как отображенными на пленке. Образы слегка плавали, колебались. Молодая женщина в кремовом плаще с пустым взглядом, две пожилые женщины, одна из которых опиралась на костыли, пожилой мужчина с лейкой. Я смотрел на них глазами чужого человека, как на фотографию незнакомых людей. Я к ним не имел никакого отношения. Я даже стал оглядываться в поисках, а где же те люди, с которыми я приехал? Меня вдруг пронзил испуганный взгляд девушке в кремовом плаще. Она смотрела на меня. Лена. Сделал шаг, и все встало на место. Подошел к ним, встал рядом, стал частью целого. Некоторое время мне казалось, что кто-то там, на тропинке, все еще стоит и смотрит на нас. На нас, так, стоящих. Я даже бросил туда взгляд. Никого. Никакого незнакомца, никаких проходимцев, даже старушки с веночком. Никого. Наваждение. Постояли. Мать что-то шептала. Казалось, она безумной и старой, невозможно изношенной. Тесть колдовал над цветочками. Я быстро подсчитал, сколько времени прошло со дня смерти деда. 3 года и 4 месяца с небольшим. Это как-то уместилось в уме и плавно сложилось с той горстью праха, которую мы похоронили. Стало как будто легче. Словно ничего страшного не случилось за эти 3 года и 4 месяца. Все те боли, все те люди, которых я встречал, ругал, ненавидел на протяжении 3 лет, работы, на которые устраивался, с которых уходил, клиенты, факсы, письма, звонки, судороги, удары сердца, ухмылки, завистливые взгляды, сплетни — все это мы сейчас похоронили. Все это — горсть праха и ничего больше. Совсем ничего. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.